Обезьяна Суруга. Часть первая. Камбару Суруга. Из того рода школьных знаменитостей, известных настолько, что вряд ли найдется хоть один ученик, который не знал бы ее. И, конечно же, я множество раз слышал ее имя. Но если говорить просто о знаменитостях, то мои одноклассницы Ханекава Цубаса и Синдзюгахара Хитаги с легкостью утрут ей нос. Но это лишь среди учеников нашего года, третьего. Да, Камбару Суруга на год младше Ханекава Цубасы, Синдзюгахары Хитаги и меня, и уже получила такую необыкновенную известность, что даже я, третьеклассник, достаточно отдаленный от всяческих слухов и сплетен, слышал о ней. Уже это говорит о многом. Если даже пошутить, что она просто нечто для своего возраста, это будет не так уж и далеко от истины. Хотя в случае Камбару Суруги звезда передает нюанс правильнее, чем знаменитость. Ее известность не имеет ничего общего с известностью серьезной и высоконравственной отличницы Ханекава Цубасы и известностью так называемой прилежной ученицы Синдзюгахары Хитаги. Конечно, она не славилась и как главарь школьной банды. Дорога, по которой она идет в противоположность Синдзюгахаре Хитаги и Ханекава Цубасы, избравшим большей частью путь учебы, это дорога спорта. Камбару Суруга – ас баскетбольного клуба. С самого поступления на первый год старшей школы она вступила в жалкий, никого не впечатляющий клуб женского баскетбола, который ни одного матча не выигрывал. Из первой же официальной игры ни с того ни с сего вывела этот жалкий, безнадежный баскетбольный клуб на национальные соревнования. Было бы странно, что того, кто возвел такую будоражащую легенду, не стали бы величать звездой. Эта легенда настолько внезапно возвелась, что так и хотелось спросить, что же она такого сделала? Клуб женского баскетбола нашей школы неожиданно поднялся, стал командой настоящих чемпионов. И приглашения на дружеские матчи с клубами мужского баскетбола из других школ уже перестали быть шутками. И все это благодаря одной единственной ученице. Она не особенно высокая. Телосложение обычной старшеклассницы. Скорее даже миниатюрная и стройная. Слово «грациозность» подходит ей как нельзя лучше. Однако Камбару Суруга умеет прыгать. В прошлом году один раз за компанию. Мельком видел матч, в котором она участвовала. Мастерски скорее даже прошла, чем пробила вражескую защиту, а затем с легкостью заколотила слэм-данк, как в той сёнэн-манге, что охватило всю Японию. Спокойно и легко, широкой улыбкой спортсменки, Камбару проделала это еще с десяток раз. Сколько вообще старшеклассников видали на матчах клуба женского баскетбола, где в норме броски с обеих рук слэм-данк. Отлично помню, что как зритель я скорее не мог смотреть на растерянную, совершенно ошарашенную ее игрой жалкую команду соперников, чем был потрясен ее игрой. И не в силах продолжить это, я мог лишь по-тихому уйти. Как бы то ни было, хоть наша школа и направлена в основном на подготовку к поступлению в вузы, но все же в школу ходят подростки с чувствами и эмоциями. И естественно, что яркая спортгероиня получит больше внимания, чем прилежные ученики, которые только и могут что учиться. Стоит Камбару Суруге сделать что-нибудь, любое действие, и слухи об этом тут же облетят всю школу. Если собрать все эти слухи воедино, можно целую книгу написать. Даже если нет никакого дела, более того, даже если специально избегать этого, все равно что-нибудь да услышишь о Камбаре Суруге. Любой в нашей школе, независимо от класса и положения, мог узнать, что сегодня она ела в кафетерии на обед. Достаточно всего-то спросить любого проходящего мимо. Но слухи есть слухи. Половина из них не обязательно правда. На самом деле в большинство слухов, что доходили до меня, верилось с трудом. Да и доверять им я бы не стал. Немало диаметрально противоположных слухов бродили по школе одновременно. Она грубая, нет спокойная. Дружелюбная, нет замкнутая. Скромная, нет надменная. Любвеобильная, нет даже с парнями не общается. Если существует кто-то, подходящий под все эти характеристики, то этот человек наверняка тронулся умом. Если я и видел её, то ни разу не заговаривал. Да даже ближе, чем на 5 метров не приближался. Так что всё предоставляется лишь моему воображению. Хотя нужда использовать воображение, если не соврать, равна нулю. Всё-таки она с другого года обучения, к тому же звезда спорта, а с клуба женского баскетбола. Клубная деятельность у нас в школе разрешена только до 2 класса. Так что слуху о том, что её назначили капитаном, наверное, можно доверять. И ничего общего с таким третьеклассником-разгильдеем, как я, ничего общего иметь не может. Никак не связано. Ничего общего. Естественно, она обо мне и знать не знает. Незачем. Так я думал. Был убеждён. Осознание моего заблуждения пришло ко мне в конце мая. Прямо перед июньской сменой формы на летнюю. Тогда я уже подумывал налепить пластырь, чтобы закрыть едва прикрытые волосами две небольших дырочки на шее. Тогда прошло где-то 10 дней с тех пор, как я и Сендзигахара Хитаги так неожиданно стали встречаться. Когда Камбару Суруга с громким топотом приблизилась ко мне и заговорила, её левую руку уже закрывала белая повязка.